Если бы Геометракис удосужился спросить меня, я бы ему сразу сказал, что ничего хорошего из затеи с ДНК-тестированием не получится. Но он моим мнением не интересовался. Он уже придумал для себя, что я личность подозрительная, и меня необходимо задержать. Возможно, в его глазах я действительно выглядел потенциальным преступником, но сама идея задержания была глупа, ни на чем не основывалась. Подозревать можно каждого, но нельзя же задерживать всех, иначе не останется ни сил, ни времени, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями. Тем не менее, он задержал меня, и я просидел в участке сутки, ожидая результатов анализа. Геометракис в это время чувствовал себя еще весьма неплохо. Он даже улучил момент, чтобы заглянуть в обезьянник и с грозным видом подмигнуть мне. Мол, мы под тебя копаем, не сегодня-завтра что-нибудь найдем, так что особо тут не расслабляйся. К слову, особо расслабиться в обезьяннике было невозможно, поскольку он был под завязку забит людьми. В Афинах в очередной раз проходили какие-то бурные демонстрации. Но никто из соседей внимания на меня не обращал. Все были заняты обсуждением своих профсоюзно-политических проблем. Неуютно Геометракис почувствовал себя лишь когда пришла пора меня выпускать. Вместе со мной его вызвали в кабинет, подозреваю какого-то начальствующего лица. И он имел очень кислый вид. Обычная леность куда-то делась, уступив место режиму напряженного ожидания, что, впрочем, не помешало ему довольно сухо сообщить мне. Мы получили ответ на запрос. 2 месяца назад вы действительно находились во Владивостоке. Оперативно сработали, молодцы. Обычно эта канитель длится гораздо дольше. Впрочем, я не нашел силы отказать себе в удовольствии и выдохнул с насмешливым облегчением. Спасибо. От всего сердца. А то я уже и так, и эдак прикидывал. Где же меня носило 2 месяца назад? Даже самому стыдно. Совсем память дырявая. А вы выручили. Мы для этого и существуем, — хмуро бросил он. Чувство юмора, стало быть, не покинуло его. Вот только ситуация не располагала к шуткам. А результаты теста, выслушать его версию относительно результатов тестирования, нам помешала всклоченная очкастая голова, без стука и разрешения проникшая в дверь. — Его еще не отпустили? — трагически прошептала голова. Впрочем, вопрос был лишним, потому что я сидел здесь же, и голова, увидев это, проникла в кабинет уже вместе с телом, облаченным в светлый халат. Слава богу! Мне бы ему пару вопросов задать, вы позволите? Валяй! Поскольку вопрос адресовался начальствующему лицу, оно и выдало разрешение на эксгумацию моего мозга. Человек в халате поспешно, словно опасаясь, что разрешение может быть отменено, схватил стоявший у стены стул, подвинул ко мне и, усевшись, пытливо уставился в глаза. Он смотрел долго. Очень. Настолько, что я не дал себе труда дождаться результатов осмотра и сказал. «У вас на левом глазу катаракта, доктор. Если не будете ее лечить, через 3 года ослепнете». Моя фраза словно вернула его к жизни. Он встрепенулся и виновато ответил. «Я знаю про катаракту, я ее лечу. А вы когда-нибудь болели?» Вопрос был не самый удачный, хотя в понимании доктор довольно обыденный. Нет, я никогда не болел, если не считать болезнью регулярное склевывание моей печени неким орлом. Но распространяться на эту тему я не стал. Просто склонил голову и убежденно проговорил. Конечно, болел. Все люди когда-нибудь чем-нибудь болеют. Почему я должен быть исключением? Я не это имел в виду, — поспешил исправиться он. Каким-нибудь экзотическим заболеванием. Вьетнамским трихомонолезом, к примеру, или мадагаскарской лихорадкой. Чем-нибудь таким, что ставило бы в тупик вашего лечащего врача. — Вы меня пугаете. Я искоса посмотрел на него. — Насколько я знаю, нет, не болел. Откуда бы у меня взяться вьетнамской лихорадке или мадагаскарскому трихомонолезу? Я заядлый домосед. Неужели вы обнаружили у меня что-то подобное? — В том-то и дело, что нет. Он развел руками с таким видом, что мне захотелось сказать. — Простите, что разочаровал. Через месяц обязательно обзаведусь нужной болячкой и навещу вас. Но я, разумеется, ничего не сказал. Доктор бы просто не понял сарказма и, скорее всего, с чистым сердцем стал бы ждать моего визита через месяц. Видите ли, в чем дело? Ваша ДНК и ДНК трупа, безусловно, подтверждают, что вы родственники, причем достаточно близкие. Но в вашем геноме что-то не так. Я это заметил еще 2 месяца назад, когда обследовал кровь убитого. Как будто какая-то мутация. Помню, я тогда еще подумал, какая жалость, что его убили. Вот бы узнать, не болел ли он чем, или, может, где-то сильное облучение получил. «Да, обидно, что его уже не спросишь», — сочувственно сказал я. «Безусловно, обидно. Но есть вы, поэтому я вас и спрашиваю. Тут понимаете ли, какая тонкая штука? Если бы я был немножко менее образован, я предположил бы, что вы произошли от другого вида обезьян, не от того, что дал жизнь гомо сапиенс. Или, к примеру, от питекантропа, минуя все другие промежуточные стадии», — очень серьезно поддержал я. «Ну или так. Хотя все это, конечно, антинаучная чушь. Поэтому единственно верной остается версия радиоактивного воздействия или болезни, повлекшей за собой мутацию». «К сожалению, ничем не могу быть вам полезен», — я сокрушенно развел руками. «Никогда не подвергался сильному облучению и никогда не болел экзотическими заболеваниями. Но могу подбросить идею. Если у нас спокойным однотипные отклонения, то нелогичнее ли предположить, что об этом позаботился наш общий предок? Скажем, в третьем, а еще лучше в четвертом колене. Он как раз был весьма беспокойным существом, никак не мог усидеть на одном месте». «Возможно, возможно», — доктор сделался задумчивым. «Наследственная мутация? Жаль, что с этим вашим предком нельзя поговорить. Очень жаль. Изменения в вашем геноме, конечно, представляют интерес, но для серьезной научной работы они бесполезны. Если бы я только знал причину, их вызвавшую...» Мне вдруг подумалось, что если бы он знал причину, их вызвавшую, ему бы пришлось серьезно пересмотреть свой взгляд на устройство этого мира. Иногда лучше не знать. «Очень жаль, что не могу вам помочь», — сказал я. «Но, честное слово, я и думать не думал, что у меня какие-то отклонения. Они, видите ли, ничуть не мешают мне жить и нормально функционировать. Насколько я знаю, все мои родственники отличаются крепким здоровьем и живут очень долго. Если, конечно, им в голову не попадает пуля. Пуля в голове — это, знаете ли, долголетию не способствует». «Да-да», — задумчиво проговорил доктор. «Пуля в голову — это очень серьезный фактор. Ну, не стану вас больше задерживать». Он поднялся и весь в раздумьях вышел, даже не помыслив вернуть стул на место. «Иногда я его не понимаю», — величественно заметила начальствующее лицо и закурила. «Но эксперт он первоклассный». «Не сомневаюсь», — согласился я и поднялся. «Уже собираетесь уходить?» Я немножко опешил. Сказано было с сожалением, словно я заскочил к своему другу на чашку чая и вдруг прямо посреди разговора заявил, что у меня сейчас неотложные дела, а дружеская беседа может подождать и другого момента. «Да, если вы не против, но сначала хотелось бы получить от вас справку, чтобы компания по прокату автомобилей знала, куда направлять претензии. Мне, видите ли, не очень хочется платить за лишний день из своего кармана». Начальствующее лицо с досадой крякнуло и грозно поднялось из-за стола. «Что ж, справедливое требование. Подождите меня здесь 5 минут. Кстати, ваш автомобиль стоит на служебной стоянке с другой стороны здания». Лицо вышло, бросив злобный взгляд на геометракиса. Ему, лицу, было совсем не по нраву, что приходится совершать лишние телодвижения по милости излишне ретивых подчиненных. Геометракис, получивший очередное подтверждение, что им не очень довольны, из-под лобья посмотрел на меня. «Извиняться я не буду. Сами должны понять, что это просто работа». «Разумеется», — согласился я, — «просто работа. А то, что написано в загранпаспорте, и здравый смысл — это все лишнее. Главное — выполнить свою работу». И я покинул кабинет, не прощаясь. Оставаться один на один с геометракисом не хотелось. Он взял 200 евро, потом ни за что ни про что на сутки засадил меня в обезьянник и даже не захотел извиниться. Я многое могу понять, но беспричинное неуважение к другим — это выше моего понимания.